Они вышли через черный ход и спустились по черной лестнице. По дороге спугнули павиана, бедняга бомбой вылетел в окно, так что они даже испугались за его жизнь, но оказалось ничего. Висит на пожарной лестнице и скалит клыки. — Объедков бы ему дать, — сказал Андрей задумчиво. — У меня там объедков для целого стада. — Сходить? — с готовностью предложил Отто. Андрей только посмотрел на него и, сказавши «вольно», пошел дальше. На лестнице уже пованивало. Вообще-то здесь и раньше всегда пованивало, но теперь появился некий новый душок, и, спустившись пролетом ниже, они обнаружили источник. И не один. — Да, прибавится ванну работенки, — сказал Андрей. — Не дай бог теперь в дворники попасть. Ты кем сейчас работаешь? — Товарищем министра, — уныло ответствовал Лотта. — Третий день уже. — Какого министра? — поинтересовался Андрей. — Этого профессионального обучения. — Тяжело? — Ничего не понимаю, — тоскливо сказал Отто. — Бумаг очень много, приказы, докладные записки, сметы, бюджет. И никто у нас там ничего не понимает. Все бегают, друг у друга спрашивают. — Подожди, ты куда? — В магазин. — Нет, пойдем к гофштатеру. У него и дешевле, и немец все-таки. Пошли к гофштатеру. Гофштатер держал на углу главной из Староперсидского некую помесь зеленой с бакалейной. Андрей бывал здесь пару раз и каждый раз уходил несолоно хлебавши. Продуктов у гофштатера было мало, и он сам выбирал себе покупателей. Магазин был пуст, на полках стройными рядами тянулись одинаковые баночки с розовым хреном. Андрей вошел первым, и гофштатер, поднявший от кассы одутловатое бледное лицо, сейчас же сказал «Закрываю!». Но тут подоспел Отто, зацепившийся корзиной за дверную ручку, и одутловатое бледное лицо расплылось в улыбке. Закрытие лавки было, конечно, отложено. Отто и гофштатер удалились в недра заведения, где сейчас же зашуршали и заскрипели передвигаемые ящики, затарахтела ссыпаемая картошка, звякнуло наполненное стекло, зазвучали приглушенные голоса. Андрей от нечего делать озирался. Да, частная торговляшка господина гофштатера представляла собой жалкое зрелище, и весы, конечно, не прошли соответствующего контроля, и санитарии было неважно. Впрочем, это меня не касается, — подумал Андрей. Когда все будет устроено как надо, эти гофштатеры попросту вылетят в трубу. Да, они, можно сказать, и сейчас уже вылетели. Во всяком случае, любого каждого он уже не в силах обслуживать. И их замаскировался, хрену везде понаставил. Надо бы на него Кэнси напустить. Развел тут черный рынок, националист паршивый, только для немцев. Отто выглянул из недр и шепотом сказал «Деньги быстренько». Андрей торопливо передал ему ком смятых бумажек. Отто не менее торопливо отслюнил несколько штук, остальное вернул Андрею и снова исчез в недрах. Через минуту он появился за прилавком с руками, оттянутыми полной кошелкой и полной корзинкой. Позади него замаячила лунообразная физиономия гофштатера. Отто обливался потом и не переставал улыбаться, а гофштатер добродушно приговаривал «Заходите, заходите, молодые люди, всегда вам рад, всегда рад истинным немцам». — А господину Гейгеру особенный привет. На следующей неделе мне обещали подвезти немного свинины. Скажите господину Гейгеру, я ему оставлю килограмма 3. — Так точно, господин гофштатер, — откликался Отто. — Все будет передано в точности. Не беспокойтесь, господин гофштатер. И не забудьте, пожалуйста, передать большой привет фройлен Эльзе от нас и в особенности от господина Гейгера. Они гудели все это дуэтом до самого порога лавки, где Андрей отобрал у Отто тяжеленную кошелку, битком набитую ядреной чистой морковью, крепкой свеклой и сахарным луком, из-под которых торчало залитое сургучом горлышко бутылки и поверх которых бурно выпирал наружу всякий там порей, сельдерей, укроп и прочая петрушка.